«Вот так, шериф», — сказал Треверс. «Поэтому я решил уйти из полиции. Я не мог отправить мать Айрис в газовую камеру. Но теперь, когда ее нет в живых, ситуация изменилась. Никто не мешает мне арестовать Келвина». Некоторое время шериф правил машиной молча. Еще не справившись с потрясением, он уже обдумывал, как ему поступить. Наконец он произнес: «Да, пусть это останется между нами, Кен. Если о твоем шаге узнают, ты угодишь в беду. Я тебя не выдам, но ты поставил свою шею под нож». «Неужто я это не понимаю?» — сказал Треверс. «Я пошел на риск». «Эй, остановите, этот парень мог их видеть». Навстречу им ехал патрульный мотоциклист. Притормозив, шериф махнул рукой полицейскому. Тот поравнялся с автомобилем Томпсона. «Мы ищем белые Меркьюри», — сказал Треверс. «С мистером Истоном за рулем не видели?» «Видел», — ответил офицер. 10 минут назад на шоссе, ведущем в Мерлин-Бэй». «Мерлин-Бэй? Так точно. Спасибо». Шериф включил передачу, и Треверс сказал: «В 3 милях отсюда дорожный пикет. Келвин, вероятно, решил прорваться, используя Истона. Видно, деньги сейчас у него». Шериф что-то буркнул в ответ и придавил педаль газа. Через 10 минут... они остановились возле пикета. 2 полисмена сообщили, что белый Меркьюри проехал 10 минут назад. «Умчался, едва притормозив», — недовольно произнес один из полицейских. «Мистеру Истону, похоже, не здоровится. Только подняли шлагбаум, он рванул, как отвязанный, не сказав ни слова. А что случилось?» «Плохие признаки», — сказал шериф. — «Пропусти нас, Джек, мы спешим». Офицер пожал плечами и жестом приказал второму полисмену поднять брус. Треверс сказал: «Шериф, позвольте мне сесть за руль. Я знаю эту машину лучше, чем вы». — «Ты хочешь сказать, — ледяным тоном заметил Томпсон, — что способен ехать быстрее, чем я? Не согласен с тобой, сынок». Произнеся это, Томпсон вдавил педаль газа в пол. Спустя несколько секунд автомобиль мчался по шоссе со скоростью 80 миль в час. «Полегче!» — голос Треверса утонул в реве мотора. «Вы сломаете хребет этой старушке!» Шериф гордо улыбнулся и не сбросил скорость. Через несколько миль Треверс закричал: «Тормозите, взгляните!» Шериф сбавил скорость. «Куда?» — спросил он, всматриваясь в полотно шоссе. «Направо. Видите, пыли еще не осела. Там только что проехал автомобиль. Эта дорога ведет к Белмарскому аэропорту», — сказал Треверс. «Готов биться об заклад, они свернули туда». Шериф, остановив машину, высунулся из окна. Заметив прозрачное облачко пыли, стелющееся над дорогой, он кивнул. «Возможно, ты прав. Проверим?» «Да, но не гоните слишком быстро». За 5 минут они добрались до леса. Спустя еще 1 минуту увидели разбитые Меркьюри. Шериф затормозил. «Стойте!» — резко сказал Треверс. — «Вы останетесь здесь, я посмотрю. Этот парень опасен». — «Что ты хочешь сказать? Останьтесь здесь. А кто из нас шериф? А ну дай мне мой револьвер». — «Я справлюсь один. Мне нужна премия». Треверс заставил себя улыбнуться. Он вытащил из-за пояса револьвер шерифа и выбрался из машины. «Если со мной что-нибудь случится, зовите ребят на помощь». Кен медленно подошел к обломкам Меркьюри. Багажник его был открыт. Треверс увидел скрючившуюся фигурку водителя. Подняв револьвер, Кен сделал еще несколько шагов. Оглядевшись по сторонам, махнул рукой шерифу. Томпсон вышел из машины и поравнялся с Треверсом. «Истон мертв», — сказал Кен. «На расстоянии, не более 50 шагов от машины, в лесных зарослях лежал Келвин. Возле него валялся чемодан с заработной платой. Кровь текла из длинной раны на его лице. Правая нога Келвина была сломана, левое плечо вывихнуто. Он находился в полубессознательном состоянии, да и не помнил, как ему удалось вылезти из Меркьюри, вскрыть багажник, вытащить оттуда чемодан с деньгами и отползти с ним в чащу. Он видел, как мужчины извлекли безжизненное тело Истона из автомобиля, положили его на землю. Треверс опустился на колено возле трупа. Томпсон, стоя рядом, теребил кончики усов. Келвин перевел взгляд на автомобиль шерифа, который находился в 20 ярдах от зарослей, где лежал Дэйв. «Окажусь ли я в силах управлять им, если его удастся захватить?» — спросил себя Келвин. Это был единственный шанс спастись. Сломанная нога не помеха, он обойдется одной педалью — газа. Но куда ехать? Появляться в таком виде в аэропорту нельзя. Вероятно, ему удалось бы найти место, какую-нибудь ферму, где можно отлежаться, пока заживет нога. Ему есть чем оплатить путь к свободе. Придется застрелить шерифа и Треверса. Другого выхода нет. Треверс, склонившийся над трупом Мистона, вдруг замер. Зоркие глаза Кена приметили полосу смятой травы справа от него, как будто протащили там что-то тяжелое. Следы вели в заросли кустарника. Не глядя на шерифа, Кен сказал: «Келвин где-то рядом. Похоже, он прячется в кустах слева от нас. Не смотрите туда. Но он, вероятно, вооружен». «У Истона есть револьвер?» — спросил шериф. «Должен быть». Треверс аккуратно перевернул тело агента, распахнул пальто Истона и извлек из кобуры револьвер. Шериф присел на корточки. Треверс протянул ему оружие. Мужчины чувствовали себя мишенями. «Не спеши», — сказал шериф. «Обойдем автомобиль. Ты справа, я слева». Они встали. Келвин поднял револьвер, рука его дрожала. Он увидел, как мужчины разошлись и начали огибать Меркьюри. Келвин понял, они знают, где он. Шериф оказался ближе к нему. Дэйв быстро перевел револьвер с Треверса на Томпсона, нажал спуск. Раздался глухой грохот. Шериф замер, потом упал лицом в траву. Треверс метнулся за Меркьюри и присел. Келвин выругался, он не видел Треверса. Что ж, теперь у него один противник, но Треверс, в отличие от Келвина, имел свободу передвижения. Треверс выждал, справившись с порывом броситься к шерифу. Кен знал, стоит ему высунуться, и он может погибнуть. Он услышал тихий голос Томпсона. «Все в порядке, он промахнулся». Треверс вздохнул с облегчением. «Оставайтесь там и не двигайтесь, я зайду с тыла», — прошептал он. Кен пополз назад. Автомобиль скрывал его от глаз Келвина. И внезапно Дэйва охватило предчувствие. Ему не вырваться из западни. Он подумал о Кит. «Ну и дурень же ты, что связался с ней!» Возможно, она была права. Лучше бы я остался бедным. Дэйв посмотрел на чемодан, валявшийся рядом с ним. $300 000. Он не истратил ни одного из них. Ни одного. Келвин вспомнил об Элис. Смерть для нее, вероятно, благо. Он не жалел о содеянном. Какая жизнь ее ждала? Он услышал за спиной хруст валежника, повернул голову. В 20 ярдах от себя увидел Треверса. Кен двигался медленно и осторожно, не опуская револьвера. Келвин застонал. Он попытался переменить позу, но из-за боли в ноге едва не потерял сознание. Треверс смог приблизиться к нему и застрелить, как бешеную собаку. Келвин был не в силах навести оружие на Кена. «Чего тянуть?» — подумал Дэйв. Кит нашла способ уйти. Она сказала, что он последует за ней. Треверс услышал выстрел. Массивное тело Келвина дернулось и обмякло. Из кустов потянуло дымом. Кен остановился, потом увидел шерифа, поднимающегося с земли, и быстро зашагал в сторону чащи. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.